Глава 19. Алан. Бал. Столько пафоса и блеска, что хочется закрыть глаза и оказаться подальше отсюда. Некоторые невесты кружили в танцах со случайными кавалерами, пестря вульгарными нарядами и бросая в мою сторону томные взгляды. Другие, что посмелее, атаковали меня, постоянно приглашая на танец. Приходилось соглашаться и изображать неописуемый восторг от их чудесных нарядов, разукрашенных лиц и очаровательных оскалов. Конечно, каждая хочет замуж за эльфийского принца. Каждая считает себя достойной и неповторимой, а по факту просто ищут путь к власти. По сути, ни одну из них не интересую я, так же, как ни одна не интересует меня. Титус бы сейчас непременно пошутил о том, что мне мужчины милее женщин, но среди всех этих цветов я не видел своей единственной, с которой мне захотелось бы провести вместе больше, чем один вечер. Я заядлый холостяк? Возможно. Но этот отбор — вынужденная сделка, заставляющая меня изменить свою жизнь. Древо гибнет, и все почему-то считают, что спасти его могу один лишь я. Согласно легенде, оно расцветает, когда в королевской семье царит любовь. Только вот как она может царить, если невесту вручают словно посылку и совершенно не спрашивают, нравится она мне или нет? Традиции, законы — все это давно устарело и потеряло свое значение, только советую этого не доказать. К тому же я верю, что могу спасти древо, пусть даже ценой своей свободы. Тут уже речь идет не только о моей, а о многих жизнях. Вот же, сборище развратниц, разодетых, словно кто-то собрал в одном зале сразу огромную коллекцию кукол. Я танцевал, возвращался к столу и цеплялся за единственное спасение — беседу с другом детства. Мы с Рейгаром вместе учились в Академии военного дела. Чтобы держать себя в руках, мне приходилось мысленно опять и опять повторять заученные с детства слова «долг, обязанности, традиции и принципы». Именно они заставляли стоять здесь, улыбаться и благосклонно кивать каждой из девушек, в глазах которых читалось непомерное желание завладеть моей персоной. Еще и эта Тиэль. Боги, за что мне это? Столько лет скрывать отношения с моим братцем. Если бы Титус мог предположить, что она окажется тут, просто не пережил. А эта гадина, выходит, бросила его и приехала сюда? Бедный братишка. Он так ее любит. Даже не представляю, как он себя сейчас чувствует. Я даже Хоку оставил с ней, лишь бы продержалась, лишь бы никто не узнал, что она опорочена. Лишь бы ее не выставили с отбора с позором. Еще отец подкрался и заладил. «Тиэль твоя, Имари. Нужно отменить отбор и играть свадьбу», — серьезно заявил он. «Нет», — я покачал головой. «Только не с ней». «Но ее выбрало древо», — изумился моему отказу отец. «Мы до сих пор не знаем точно, что значит голубой цвет». «Я настаиваю», — твердо сказал он. «Мне кажется, вы спешите с выводами», — попытался подключиться Рей. «Драконам слова не давали», — хмуро заметил отец. «А друзьям? А судьям этого отбора? А совету?» Не повышая голоса, спросил я. «Вечно отец, если что-то решит, стоит намертво. Только вот со мной так не получится. Я же весь в него, тоже упрямый и своенравный». «Спасибо, сыт по горло тем, что согласился на этот отбор. А теперь мне еще и любимую брата в жены брать?» «Перестань. Последнее слово все равно за нами». Нахмурился отец, явно уже понимая, что разговор зашел в тупик. «Последнее слово? Хорошо. Если мне придется жениться на Таланиэль, я отрекусь от престола. Пусть правит Титус. Вот мое последнее слово». «Все за брата печешься. Он и вздоха твоего не стоит. Сопляк, опозоривший семью». «Пойти учиться с людьми — это не позор», — возразил я. «Люди. «Ни один достойный эльф не запятнает себя жизнью среди них!» — ядовито прошипел отец. «Я так не считаю. Решение озвучил. Спор окончен». Я говорил коротко, понимая, что внутри всего аж трясёт от гнева. «Да как вообще можно так вот судить о целой расе? Никогда не разделял расизма отца. Была бы с нами мама, она непременно смягчила бы его гнев». Титус, может, потому и сбежал, что не смог ужиться с изменившимся после ее пропажи отцом. Эладриэль Милосердная, так ее прозвали. Мама в любой момент была готова помочь нуждающимся, всегда шла навстречу. Она умела поддержать и найти нужные слова. Мама пропала без вести, когда уехала лечить людей в пораженное чумной хворью королевство. Я уговаривал ее остаться, просил еще раз подумать, но она была непреклонна. Эльфийский иммунитет спасал нас от заражения, поэтому она не боялась умереть. Но до столицы Фрагидрии так и не добралась. Когда стало известно, что она пропала, я 2 месяца вообще ни с кем не говорил. Не хотелось ни есть, ни пить. Отец решил, что наследнику не стоит рисковать собой, отправляясь на поиски. Ненавижу его за это. Все так легко согласились, что она умерла. Уже через месяц прекратили поиски. Только я не верю. Она слишком сильная, чтобы вот так погибнуть. Отец нахмурился и ушел. А Рэй ободряюще похлопал меня по плечу. Потом снова танцы, только настроение было испорчено безнадежно. Еще и Таланиэль все высматривает меня своими хищными глазищами. Младший принц уже не по вкусу. Вот же. Все с Титусом терлось, пока понимала, что я недоступен, а сейчас появился шанс и вцепилась. Вскоре прибыло посольство от ледяных драконов. К сожалению, принц Артан не смог явиться сам, но прислал дары. Вот тут настроение наконец-то поднялось. Плащ оказался бесподобен. Знал паршивец, что мне понравится. Я повернулся, позволяя послу украсить подарком мой костюм, как вдруг услышал вопль проклятой Тиэль. Что еще задумала эта маленькая алчная стерва? Она выхватила плащ из рук посла и странно зашипела, словно ее кварт ужалил. Я невольно нахмурился и уставился на нее. «Он отравлен», — простонала девушка, отшвырнула подарок в сторону, с трудом разжав пальцы от боли, и пошатнулась. Это услышали не только мы, но и остальные. Посольство тут же окружили, стражники от дверей поспешили к ним, но мне было не до того. Зачем она спасла меня, рискуя своей жизнью? Я подхватил любимую брата на руки и понес в кабинет. Рэй помчался за мной. «В сейфе есть противоядие. Это шанс ее спасти».